Я оттолкнулся от причала, запустил мотор, и мы поплыли. Прыгая в яхту, лепрекон сказал что-то, что я пропустил мимо ушей. Возможно, прекрасное утро или нечто подобное. Мне пришлось попросить его освободить мое сиденье, чтобы я мог управлять яхтой. Если бы я доверил руль ему, это выглядело бы не слишком хорошо в глазах других владельцев яхт, которые не могли его видеть. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Сам же лепрекон выбрал раскладное кресло на носу яхты, с которого я люблю наслаждаться видом, когда дрейфую по течению. Это кресло расположено не по тому же борту, что и кресло рулевого, потому он не закрывал мне обзора. Но все равно я чувствовал себя несколько странно с лепреконом, сидящим на носу яхты. Хоть и вся моя яхта выглядит так, как будто в ней обитает лепрекон. Вот о чем я думал, глядя на него, сидящего в небольшом складном кресле из полосатого брезента. Я знал, что именно это маленькое существо воздействием на мое подсознание заставило меня выкрасить яхту именно так, что она выглядит как обитель лепрекона. «Вот почему все смеются, чуть завидев ее», — подумал я. Он обернулся и бросил на меня удовлетворенный взгляд. «Мне будет не хватать этих вылазок с тобой», — сказал он, когда мы выходили из одного залива во второй, где уже можно было заглушить мотор и дрейфовать с течениями. «Да что ты говоришь?» — откликнулся я. И только в этот момент понял. «Ну, да чего же причудливая у меня яхта?» Я решил направить яхту к острову, возле которого есть круговое течение, которое носит вас от одного конца острова к другому. Путешествие в один конец занимает 25 минут. Но если вашу яхту подхватит основное течение, то может отнести в сторону. Мотор выключен. Я залез на крышу кабины и сел там, облокотившись на выступающую часть. «В такие минуты я ощущаю себя Томом Сойером, плывущим по Миссисипи», — сказал я, зажигая сигарету. И добавил, взглянув на него: «В детстве я любил сидеть на берегу озера, наблюдая за яхтами и мечтая когда-нибудь иметь собственную. Но никогда бы не предположил, что она будет выглядеть как лодка лепрекона». «Притом неплохая лодка, заметь». «Я думал над тем, о чем мы тогда говорили, но так и не смог сообразить, чем хочу заняться», — сказал я с тайной надеждой, что он решит эту задачу за меня. «Решение у тебя перед глазами». «Не вижу его». «Конечно же, видишь. Но тебе мешают негативные ощущения, связанные с ним. А потому ты полагаешь, что оно тебе не нравится. Но ты любишь это занятие и прекрасно с ним справляешься. Но по-своему, не так, как считается правильно». Я подумал над его словами и ответил: «Не понимаю». «Прекрасно понимаешь. Ты учишь этому других, а сам не следуешь собственным советам». «Хорошо меня слышишь? Не понимаю. Может, перестанешь ходить вокруг да около и просто скажешь?» — ответил я, начиная раздражаться.